А теперь нужно еще раз позвонить в этот ресторан и узнать, как туда можно приехать. Если даже там окажется Кизим, он не посмеет ничего сделать, ведь там будет столько друзей ее отца. И, приняв это решение, она повеселела. Теперь нужно найти телефон и позвонить. Она еще не знала, какие страшные вести услышит, когда позвонит по телефону. День был солнечный, ясный. Поступок Стольникова, спасшего ей жизнь, сделал этот день особенно радостным. Она еще не знала, что этот день будет самым тяжелым в ее жизни. И Рада переходила улицу, убежденная в том, что ее мытарство сегодня закончится. Она позвонит в ресторан, но не поедет туда. — решила ей Рада. — Она узнает номер больницы, где лежит ее отец, и поедет только туда. Пусть кто-нибудь попробует тронуть ее в этой больнице, когда там рядом будет отец. Пусть попробует появиться там этот предатель Кязим. Она всем расскажет про него. Она вдруг замерла. Нужно немедленно позвонить, ведь Кязим может сделать еще какую-нибудь подлость. Как она могла не подумать об этом? Нужно немедленно позвонить. Она рванулась через дорогу. Сзади послышался дикий скрежет тормозов, чей-то крик, и Рада успела обернуться, и в этот момент ее ударила машина. Она упала и ударилась головой, и уже ничего не сознавала. — Она сама! — кричал водитель. — Она сама бросилась под машину! Вы все видели! Она сама! Глава 33. Ирада открыла глаза и сразу почувствовала неприятный запах. Он был настолько неприятным, что она сморщила нос. Нет, это был не запах лекарств, хотя и он ощутимо витал в воздухе. Это неприятный запах немытого тела и грязного белья. Ирада повернула голову. На соседней койке лежала какая-то бесформенная женщина. Девушка чуть подняла голову, но почувствовала, что это ей дается с трудом. В голове стоял шум, сквозь вату, обкладывающую голову, доносилось ровное гудение, словно рядом работали несколько моторов, и она чувствовала в голове стук собственного сердца. Ирада откинулась на подушку, потом, собрав силы, снова попыталась поднять голову. На этот раз ей удалось осмотреть палату, где она лежала. В небольшой комнате находились сразу 5 женщин, 3 кровати стояли в ряд, а 2 были втиснуты к окну и к дверям. Она взглянула в окно. — Уже вечер? — удивилась девушка. — Значит, прошло много времени? Она удивленно посмотрела на соседнюю кровать. Девушка стала вспоминать, что с ней произошло. Она бежала через дорогу. Раздался скрежет тормозов. Удар. А точно. Ее сбила машина. Она испуганно потрогала свое лицо, руки, ноги. Все было на месте. Правда, на ней не было ни ее джинсов, ни майки. Вместо этого какая-то рубашка тошнотворно-сероватого цвета. Ужасно болела голова. Ирада снова закрыла глаза, чувствуя легкую тошноту. — Ужинать будете? — спросил кто-то у нее над головой, и она открыла глаза. Некоторые из обитательниц этой палаты уже сидели на кроватях. Одна кровать была пуста. — Да, — сказала девушка, — я хочу есть. — Так вставай! — Иди в столовую, — предложила санитарка. — У меня кружится голова, — призналась девушка. «Ну, — конечно, будет кружиться, — сказала санитарка. Это была женщина неопределенного возраста, будто составленная из 2 колобков, причем нижний поражал своими размерами. — У тебя же, милое, сотрясение мозга. Ну, врачи говорят, что легкое. А вообще-то тебе повезло. Машиной стукнула. И ни одного перелома, только царапины на носу. Вот я помню, давеча у нас. И Рада больше ее не слушала. Значит, ее сбила машина, и она попала в больницу. У нее легкое сотрясение мозга. Она заставила себя подняться, села на кровать. Потом, собравшись силами, поднялась. Рядом висел халат, когда-то зеленого цвета, а теперь серо-голубой. Она, чуть поколебавшись, надела халат и вышла в коридор, опираясь на стену. В конце коридора была столовая. Она медленно добралась до нее, села за первый попавшийся столик.